Вышла на порог дома, осмотрелась вокруг. У ворот, как обычно, несколько охранников. Все как один отвернулись, увидев меня. Вы дрессированы. Карам так и не пришел, и я осмелилась выйти на улицу вдвоем с Амуром. Он тут же принялся радостно носиться по территории, а я прошла в беседку, кутаясь в теплый плед. Никто не посмел сказать мне, чтобы зашла в дом. Видимо, запрета на мои прогулки как такового не существует. Через щель в приоткрытой двери увидела подъехавшую машину, из которой вышла какая-то женщина, и один из охранников пропустил ее внутрь. Та кинула серьезным взглядом двор, увидела меня и уверенным шагом направилась к беседке. «Добрый день, Анастасия Ивановна. Меня зовут Инна, и я прибыла, чтобы работать у вас». Инна доброжелательно улыбнулась, вытянулась по струнке, будто ожидая приказа. На вид около 40 лет, очень опрятная. Немного полноватая, но ей очень идет. Эдакая примилая хозяюшка. «И кем же?» — я не сдержала смешок. «Надзирательницей?» «Простите?» «Самир Камалович прислал меня в качестве домработницы. В основном, чтобы выполняла ваше поручение». Женщина, похоже, немного растерялась. «Я привезла с собой все необходимые документы, справки и рекомендации. Самир Камалович все изучил, но вдруг и вы захотите?» «Спасибо, Инна, но я этими вопросами здесь не занимаюсь. У нас все решает Самир Камалович, а я так, временная гостья». Ответила ей немного едко. «Значит, Сабуров избавил меня от Карама, но прислал его женскую версию. Мило. Особенно то, как Самиру нравится издеваться надо мной». «Но...» Она, видимо, уловила в моем голосе неприязнь. «Ваш муж сказал, что здесь хозяйка вы, и в мои обязанности входит выполнять ваши указания». Очередной спектакль одного актера. Сабуров шутник у нас оказывается. Хозяйка я тут, как же. Ну а с другой стороны, он же не скажет новой работнице, что прячет в своем доме ту, которую все считают погибшей. Прячет, потому что сам не смог убить, а теперь держит у себя для потрахаться. «Что ж, тогда приготовьте мне кофе и что-нибудь на ужин. И учтите, я питаюсь правильно. Самир Камалович тоже». Мужем его называть не повернулся язык. Вопреки моим ожиданиям, Инна не стала настаивать на том, чтобы я пошла с ней в дом, но за ее спиной вырос охранник. «Хорошо, Анастасия Ивановна. Зураб покажет мне кухню, и я все сделаю». Амур подбежал ко мне, ткнулся влажным носом в колени, а я, провожая взглядом женщину, почувствовала себя неловко. Может, зря я ей нахамила, а, Амур? Щенок завилял хвостом, весело гавкнул, мол, будь проще. Я и сама устала видеть во всем и во всех подвох. Устала от постоянных сражений и войны с тем, кого до сих пор люблю. От ненависти, что гложет душу, устала. Может, мне попытаться как-то наладить с ней отношения? Все не так скучно будет, а? Амур облизал мне руки, ласково потерся о ладонь. «Ну ладно, ладно, пойдем, поможем Инне с ужином».